Глава 38. Уже целую неделю мы с Алексеем Александровичем держались друг с другом холодно. Зачастую у нас проходили напряженные периоды, но эта ссора стала чуть ли не худшей из всех. Сначала я чувствовала себя разъяренной, потом приходила обида и сменяла злость, но вместе с тем я стала чувствовать себя еще более несчастной, чем раньше. Иногда случался порыв, и я искренне хотела все исправить. Но грузинская гордость не позволяла мне сделать первый шаг. Ведь идти на компромисс всегда должен он, а не она. «Эти правила не работают, когда ты столько лет в браке», — сказала Алиска. «Кто накосячил, тот и извиняется». «Так ведь это он не пришел вовремя. А ты выставила ему еду за дверь. А он ушел на всю ночь из дома». Алиса вздохнула. «Не знаю. У вас все очень сложно». Поэтому я нашла другой выход. Решила все свободное время купаться в прошлом. Мир вокруг меня потускнел. Я перестала радоваться ежедневным вещам. Мечтала только поскорее вернуться в кабинет Николая Васильевича и запереться там до глубокой ночи. Эти воспоминания стали для меня реальнее, чем настоящая жизнь. Как-то после очередного сеанса пожаловалась я Николаю Васильевичу. «Так неправильно, Нино. Мы ожидали противоположного эффекта». «Ничего не могу с собой поделать». К прошлому у меня разыгралось ненасытное любопытство. Как будто я нашла коллекцию старых любимых фильмов, которые по глупости смотрела лишь единожды. И теперь этот нестерпимый зуд сводил с ума. Терзал. Требовал пересмотреть все эти картины с моим участием. Особенное удовольствие я получала, заходя в те двери, где была совсем юная. По накалу страстей это была самая интенсивная пора. Причем мне нравилось вновь ощущать себя худой и молодой. Я должна была разобраться с тем, что произошло у нас с Гелой после случая в библиотеке. В очередной раз я вошла в Икину квартиру, и меня заволокло счастье. В голову бурным потоком хлынули мысли 16-летней давности, утопив мое взрослое сознание. «Самая красивая женщина, которую он видел, это был просто комплимент или отцовская похвала? Зачем он это сказал и в таком тоне, как будто между делом?» Переживает Гела об этой случайной фразе, считает напрасной или даже не помнит. Я ощутила, как зашевелилось беспокойство, а вдруг реально забыл. Если так, значит, он просто хотел подбодрить одинокого глупого подростка, который должен был сидеть в библиотеке из-за лучшей подруги. А что? Очень даже может быть. Я просидела там полтора часа. «Самое красивое». Я вертела эту фразу и так, и эдак. Взвешивала, переворачивала, отстраняла подальше, приближала и рассматривала внимательнее. Нет ли намека, коварной трещинки, за которую можно зацепиться и заплывать в фантазиях все дальше и дальше от реальности, пока ноги перестанут ощущать твердость дна? «Может, Гела хочет, чтобы я проявила инициативу? Типа, он чувствует себя беспомощным, он же придерживается традиций. Тогда первый шаг должна сделать я?» «Вообще логично. Гела же старше на 25 лет. Он не может подкатить к подростку». Я сосредоточилась и не без труда вывернулась из сумбурного сознания молодой девчонки к взрослой спокойной ясности. Надо сказать, удалось это не в полной мере. Тонкая нить требовательно тянулась откуда-то из глубин. Думать про это было свежо и интересно. «Господи, Нино», — хотела сказать я ей, — «успокойся. Ведь уже по крайней мере месяц прошел с того невразумительного разговора в библиотеке». Но я помнила, что успокоиться не получалось. Совсем наоборот. Женское и нетерпеливое кипело, хотело излиться. И чем больше я обо всем этом думала, тем сильнее повышался накал. А не думать не получалось. Было мучительно отвлекаться от этих мыслей, создающих столько противоречивых эмоций. «Интересно, считает ли Гела, что я девственница?» «Возможно. И я могла при нем сказать, что у меня есть парень. Это было бы лучше, а то девственницу он вряд ли захочет. Лишь бы он думал, что у меня уже был секс. Хотя, почему бы она говорила про это с отцом? В их семье так не принято. «Давай скорее, опаздываем!» — сказала мне Ия детским голосом. Я взглянула на нее и чуть не умерла со смеху. Лицо переливается фиолетовым перламутром, глаза подведены, как у индейца. Ей-богу, Лейла была права. Одета она была в джинсовую юбку и джинсовый топ. Ко всему прочему, на ее ногах были трепишные сапоги с красными каблучками в виде молнии. Она быстро разулась, кинула лаковую сумку на банкетку и схватила меня под руку. Меня обдало приторным душным ароматом. Сочное яблочко от Нины Ричи, вот что. Мы побежали по холлу, голыми ногами поскальзываясь на паркете, мимо зеркал. Я даже мельком боялась увидеть свое отражение, потому что смутно подозревала, что выгляжу ничуть не лучше Ики. Мимо спален, прямиком в гостиную, где уже собралось все семейство Беридзе. Они праздновали день рождения мамы Гелы, бабушки Кито. Мне казалось тогда, что она просто дряхлая, ведь ей исполнилось 60. Сейчас смотрю, бабулька просто топ. Выглядит отлично, глаза горят, голова вся седая, но волосы потрясающего оттенка, чистое серебро, без желтоватой грязной примеси. За столом сидят человек 15. Бабушка Кито в торце. Рядом с ней муж Иракли по одну сторону и невестка по другую. Затем внук Ливан, две сестры Гелы. Тетя Тамара и тетя Нанули. Муж Нанули Валико, их маленькие дети Тина и Мака. Двоюродный брат Каха с женой. Они жили в Тбилиси и приезжали к родственникам только на праздники. На другой стороне чинно восседают два прадедушки и оба гочи. Закадычные друзья. Единственной их радостью было побыстрее набить животы хинкали и уйти в дальний угол комнаты, рубиться в нарды до наступления темноты. Рядом с ними тетя по маминой линии с мужем Серго и прабабушка Цира. Все ели с довольным видом, и их лица разгорячились от праздника и домашнего вина. В кресле, чуть поодаль от суматошного застолья, развалившись, курил Гела. От него внутри у меня что-то напряглось, и тут же разбухло, подступило прямо к горлу. Любовь распирала изнутри, и я не могла ее выдохнуть, не могла избавиться от нее. Она была уже такая большая, что трудно было сдержать ее внутри. Казалось, что сейчас я просто тресну, как яйцо, и все вывалюсь наружу. Я вдруг ощутила, будто тело больше не принадлежит мне. Руки стали длиннее и повисли плетями. Ногами я и вовсе забыла, как ходить. «Боже, бедная девочка», — подумала я. «Разве взрослые помнят, как тяжело подросткам жить с этими эмоциями, выворачивающими наизнанку, натурально причиняющими физическую боль? Мы, взрослые, больше не умеем так остро чувствовать жизнь». От этого контраста я вдруг ощутила собственную реальность пресной. Лейла что-то рассказывала свекрови, а Гела с обожанием смотрел на жену. Чуть подавшись вперед, он не сводил с нее влажного взгляда, как загипнотизированный покачивал головой в такт ее словам. Потом увидел нас, улыбнулся и помахал рукой с зажатой в ней сигаретой. «Ниноша, Ия, заходите скорее! Девочки, все остынет!» От расстройства в груди стало посвободнее. Значит, Лейла и есть самая красивая женщина в его жизни. Промелькнула где-то сзади грустная мысль, но я отогнала ее и села за стол. Массивный стул неудобно впился в спину витым ободком. Как раз время гастрономических изысков. Интересно, насколько реально сохранился в моей памяти вкус еды? Я так давно не ела то, что готовила бабушка Китиван, ведь в моем времени она уже лет 8 как умерла. Я неторопливо положила себе в тарелку все, до чего могла дотянуться, и прислушалась к разговору. Говорили про Тбилиси, про революцию роз и Саакашвили. «На стороне Звиада всегда были женщины», — пробормотала бабушка Китиван. «Помнишь Маяко из Цхнети? Она постоянно твердила и про масонский заговор, и про Горбачева с Бушем. Что-то в этом было как-никак. Я бы хотела жить в Советском Союзе». «Ну что ты такое говоришь, дядико?» — сказала тетя Тамар. «Он чокнутый был, ей-богу. Цветная революция просто спасла страну». Примечание. Дедико, мамочка. Нанули поддержала сестру. Она утверждала, что в Тбилиси вскипает новая жизнь, и нахваливала Саакашвили, при котором Грузия, наконец, станет независимой и свободной. «В отличие от Шеварнадзе, он хотя бы принимает реальные меры. Жесткие, да, но экономика поднялась». Она руками терзала лаваш, ела и запивала вином. Эта семья натерпелась от грузинского режима, и им было что обсудить. Каждый член семьи высказывал противоречившие другим мнения. Прабабушка Цира говорила, что нужно было скинуть советскую власть любой ценой, чтобы Грузия обрела хоть какую-то автономию. Всегда молчаливый Валико сказал: «Непонятно, кто бы от этого выиграл». «Как кто? Любой уважающий себя грузин». «Да нет». Бабушка Китов всплеснула руками. «Слушай, Геннадсвале, без Москвы мы не проживем». Каха ответил, что от азербайджанцев уже некуда было деваться. Их знаете, сколько развелось? А особенно в Марнеульском и Балнийском районах. Еще и в Дманийском. Вот именно. Вайми, ой. Давайте в таком случае вернемся к этническим чисткам Звиада. Кто бы тогда жил в Грузии? Вы забываете, что половина населения — это лезгины, армяне, осетины. Те же азербайджанцы. «Не перегибай, а?» — сказал Ираклий. В 90-х всего около трети населения Грузии были не грузины. Это все равно тысячи людей, имеющие семьи, папа. «Что вы все про Тбилиси да про Тбилиси? Поговорить не о чем!» — заворчала прабабушка Цира. «Вон, в Питере живем. Чем не по нраву?» Тут Серго выпил и, не глядя на тетю, с чувством произнес: «Никогда в этом городе я не чувствовал себя одиноким». Последнее слово он дважды проговорил нажимом. «А вот в Питере, да. Очень серый город, очень специфический». Было громко и дымно. Сейчас я бы охотно поддержала разговор, но в 17 такие темы нам с Икой были неинтересны. Она сидела рядом, прижавшись ко мне костлявым бедром, и с задумчивым выражением лица макала аджарик в ореховый соус. В какой-то момент я потянулась за гранатовым соком и, громко ойкнув, опрокинула стакан. И я заржала на весь стол и прибольно ткнула меня локтем в бок. Все за столом, ни на секунду не прекращая разговора, посмотрели на меня, а я вспыхнула и забормотала извинения. Лейла недовольно вздохнула, поднялась и скрылась за дверью. Тетя Нанули, продолжая спорить: «Вайме, зачем вспомнили военную хунту? Может, не будем об этом?» Перегнулась через стол и подала мне бумажные салфетки. Благодарно покивав, я стала с усердием размазывать гранатовую жижу по скатерти, ругая себя за неуклюжесть. Теперь Гела подумает, что я и вовсе несуразный подросток, который, ко всему прочему, еще и плохо управляет частями своего тела. Теперь он точно на меня не посмотрит. Салфетки мгновенно пропитались соком и теперь грустно свисали с ладони, с них обильно капало во все стороны. Я сжала кулак, и бумага, излившись на скатерть, мгновенно склеилась в плотный ком. Не отчаиваясь, я продолжала упорно пихать руку, которая в моем сознании увеличилась в размерах между блюдами и стаканами, всерьез опасаясь задеть еще что-то и с грохотом опрокинуть это что-то на пол. Усиленно терла, производя скорее обратный эффект. Я беспомощно оглянулась. И я жевала хачапури, выдувая изо рта сырные пузыри, смотрела на мои потуги, тихонько подхихикивая. Помощь пришла с неожиданной стороны. Лейла двумя пальцами разжала мой кулак, соскребла и спрятала гранатовую салфетку. Потом уверенными движениями собрала тряпкой всю жидкость, заменила мне блюдо и села за свое безукоризненно чистое место. Все это заняло у нее не больше 10 секунд. Поникшая, я смотрела прямо перед собой. Скатерть была вся в кровавых разводах, как после побоища, олицетворение моего бесславного проигрыша. Я чувствовала себя размазанной. «Вот Лейла, сука! Могла бы дать мне тряпочку получше, а не выпендриваться тут. Как мне конкурировать с этой бабой за Гелу? Хотя я молодая, красивая, а она жирная и старая. Давай ешь быстрее, нам идти нужно!» Выразительно посмотрела на меня Ия. Я хорошо помнила, куда она торопилась. Внизу нас должны были ждать двое парней. Осетин, Тимур и Сослан. Тимур был как бы парень Ии, хотя между ними и не происходило ничего серьезного. Они смотрелись эффектно, оба высокие, темноволосые, с яркими чертами лица, громкие и харизматичные. Их было видно и слышно издалека. Мы с Икой часто говорили о любви. Обсуждали, как Тимур предложил ей убежать из Питера, чтобы жить в Северной Осетии, подальше от родителей. «Ты хочешь замуж?» «Да», — честно сказала она. «Тим очень классный». Мне было от этого страшно. Я представляла, что будет с Гелой, когда он узнает, что мусульманин украл его единственную дочь, чтобы отвезти ее во Владик. «Гела его убьет», — убеждала я Ию. Хотя в глубине души я знала, что если бы на месте Ии была сама, то согласилась бы на такое, не раздумывая. Уж больно Тима был красивый. «Так романтично», — думала я с легкой завистью. «Кавказские Ромео и Джульетта». Чаще всего мы гуляли по Петроградке. Они целовались по подворотням, тогда как мы с Сосланом тащились позади, выдержав для приличия некоторое расстояние. Мне Сослан не нравился. Неотесанный, набит глупыми, вовсе не смешными шутками, к тому же совершенно гигантского роста, с огромными лохматыми бровями, которые норовят срастись на переносице. Я, скорее всего, тоже не вызывала в нем никаких чувств. Несмотря на это, пару раз он попробовал полапать меня. Уже было просунул свои ручища под футболку, но я рассердилась и оттолкнула его. После этого случая мы гуляли молча, стараясь не отставать от парочки. Когда Ика и Тимур, вдоль нацеловавшись, обращали на нас внимание, мы, наконец, переставали быть парочками и делались просто компанией друзей, что мне нравилось чуть больше. Вчетвером садились на скамеечку, болтали и курили. Тимур смешно шутил, и на его фоне даже Сосик не казался таким придурком. Не мудрено, что Ия была от него без ума. Смотрела на него во все глаза, и он отвечал ей теми же жаркими взглядами из-под густых кавказских ресниц. Не сказать, что я бы хотела повторять весь этот заезженный сценарий еще раз. Гораздо больше мне бы хотелось сидеть в квартире Беридзе и слушать Гелу. Но я помнила, что мы уходили, а значит, сидеть дальше в этой комнате не имело никакого смысла. Интересно, что происходит, если я остаюсь в локации, которой не было в моей памяти. Наверное, ничего. Скорее всего, комната растает, и меня выбросит обратно в кабинет врача. Я кивнула. Мы быстро доели и сбежали вниз на Большую Пушкарскую. Это был один из тех немногих дней в году, когда в Питере было солнце. Оно не торопилось спускаться и хорошенько прогрело густейшую пыль, характерную для больного сердца Петроградки. Около парадной уже ждали. Завидев нас, они самым крутым видом развернулись. Тимур щелчком отбросил окурок, обнял Ику и смачно поцеловал в губы. Сослан, коротко кивнув мне, встал рядом с видом великомученика. Мы начали нашу обычную процессию, пересекая переплетение не имеющих для меня названий улиц. Обычно я шла с опущенной головой, разглядывая тротуар, старалась не наступать на люки и разноцветные плевки. Но сегодня вертела головой, отмечая детали, до которых раньше мне не было никакого дела. Дома те же самые, только улица выглядит непривычно. Беспорядочное нагромождение баннеров, разделенных посередине дорогой. На фасадах огромные плакаты с рекламой стального притягательного Nokia 5700 Express Music, ультрачерной туши для ресниц и прочей модной для того времени туфты. На самом деле удобно. Не надо ничего реставрировать, не надо ничего мыть. Я и забыла, как в начале 2000-х стеснялись этого изуродованного города. Глазом я зацепилась за огромный красный билборд с яйцом МТС. «Звони чаще, плати меньше. Новый тариф свободный». Господи, неужели в моей памяти есть место и для такой чуши? Какая же она безграничная. Чушь или память? Задалась ей вопросом и ответила себе «обе». Идем дальше. Я слышу шаркающего рядом Сосика. 300 метров до метро Петроградская. Мы идем по табачным окуркам, ямам и бесчисленным люкам с надписью «300 лет Санкт-Петербургу». Прямо на тротуарах холодильники Кока-Кола, торгующие лимонадами и мороженым, растяжки с надписями «обувь», «аренда» и «продукты». Знакомые до боли в глазах афиши «Дома 2», 24 и 25 мая ДК «Юбилейный», «Красная галочка», «Лав радио» 105.3 FM. Город переливается рекламой, как дешевый рынок. Машины сильно постарели. Сплошь неказистые, монотонно серые «Опели», «Хонды» и «Рено». Проехал смешной грузовичок с темно-синей нелепой растяжкой на фургоне «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, если ЦКС-сеть с тобой». Просто невероятная дичь. Проходим бистро «Караван Кока-Кола». Что, кола — генеральный спонсор Петербурга, что ли? Шалманчики, палаточки, павильончики со всякой дребеденью. Мимо автобусной остановки. ТНТ «Петербург. Счастливы вместе. 20.00. Понедельник-четверг. Лучшая комедия 2007 года». Я помню, что дальше по правую руку магазинчик косметики и парфюмерии «Арбат Престиж». Вот интересно. Еще вчера ни за что бы его не вспомнила. А сейчас легко. Будто подгрузилась карта устаревшей местности. «Скоро они закроются», — подумала я и ощутила себя предсказательницей. Как круто было бы все знать в это время, когда мы шагаем по палящей асфальтовой Петроградке. Я бы, может, совсем по-другому жизнь прожила. Хотя, кроме того, что надо закупать доллары по 26 рублей, я ни хрена не могла предвидеть. С другой стороны, разве нужно что-то еще? «Нино!» — позвал меня Суслан. «Да». «Почему мы не целуемся, как и я с Тимой? Почему ты меня отшиваешь?» Внезапно сказал он. Мне стало ясно, что все это время он накручивал себя. Я услышала себя саму, старательно подбирающую слова. «Понимаешь, Сослан, мы друг другу вот вообще не подходим, ни капли. Ты не принимай это на свой счет. Мне сейчас вообще никто не нравится». И тут я вспомнила, что происходило на этой прогулке. Почему я этот день запомнила? Вспомнила и мысленно зажмурилась. «Понятно. Трахаться с папочкиными охранниками в машине тебе нравится, а я, значит, рожи не вышел». Проговорил очень быстро, с развязной интонацией. Сказав это, он смачно харкнул на асфальт, и на нем появилась еще одна разноцветная размазня. В тот момент, как и 17 лет назад, мое лицо побелело от гнева. Несправедливость подкатила, и из-за нее я стала задыхаться. Услышала, как тихо говорю твердым голосом. «Мерзкий ты урод! Какого чёрта ты про меня это дерьмо сказал?» Я подошла к нему очень близко, и он вроде даже испугался, потому что по выражению лица понял, что не следовало так говорить с дочерью Тамазы Кицхавели. «Это не я, Нино, клянусь. Это все Тимур рассказал». Я отвернулась, не удостоив Сослана взглядом, и быстрым шагом стала догонять Ию с Тимуром. Перешла на бег. Нагнала я их уже на подходе к Каменноостровскому проспекту. С силой дернула Тимура за плечо. «Что ты такое про меня болтаешь, Тимур?» Тима ойкнул от неожиданности и театрально закачался, потеряв равновесие. Ия удивленно обернулась на меня. «Ты что, Нинуша?» Она отбросила назад свои прямые черные волосы. «Твой парень говорит про меня пошлятину. Сказал, что я переспала с папиной охраной». Тимур громко рассмеялся. «А что, неправда?» Сзади послышались тяжелые шаги. Наконец добежал до нас запыхавшийся Сослан. Кинул на Тиму виноватый взгляд. Тот вздохнул и разразился обвинительной речью, обращаясь вовсе и не ко мне. «Да ты только посмотри на свою подругу, Ия! Сиськи вываливаются, мини-юбку нацепила, которая еле задницу прикрывает. Хочет, чтобы мы хотели. Ты не видишь, каким блядским взглядом пялит в меня Нино, стоит тебе отвернуться. Да еще и лезет трогать меня. При этом сосику не дает. Справедливо, а? Что скажешь?» В моих ушах зашумело, а щеки заолели. Ох, как было стыдно за все это его грязное вранье. А еще стыднее от того, что он, значит, все это время подозревал, что нравится мне. А теперь вывалил эту гадость Ике. Кошмар. Зачем же я переживаю все это во второй раз? Мне же почти удалось все это забыть. Тут Ия Беридзе размахнулась и со всей дури врезала Тимуру кулаком в лицо. Как в замедленной съемке я смотрела, как кожа на его носу лопнула, а сама кость с хрустом сместилась в сторону. Темная кровь залила его красивое лицо, и он завизжал не своим голосом. «Ай, шлюха! Убью!» «Шеклео! Никогда ко мне больше не подходи!» Презрительно бросила она в его сторону. «А посмеете тронуть нас? Клянусь! Вы свои кишки никогда с асфальта не ототрете! Квенцхувелебехарт!» Примечание. Шеклео, ты хуйкин, мат. Квенцхувелебехарт, животное. Сусик смотрел на нее сверху вниз огромными телячьими глазами, а потом кивнул. По дороге домой Ия говорила, а я плакала. Меня поразило, как легко она сделала выбор между мной и любовью всей своей жизни. «Потому что это ты», — серьезно ответила Ия. Она ведь дала ему слово, что выйдет за него замуж, как только ей исполнится 18, а тут в один момент все поломала. Ия была очень решительная. Хотелось бы и мне так быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Вернулось ощущение, что на год старше — это не старше на 8 месяцев, а сильно умнее, опытнее и взрослее. Всю дорогу до дома я думала, смогла бы я отказаться от Гелы ради Ии. Уже у их квартиры я решила, что могу.